все время доказать, что с тобой мечтаю я летать. Сколько можно, милая моя, надо мной смеется вся семья. Чем же так тебе не годен я? Очень странная ситуация. Странная ситуация. Сомнений тень я.